Глава 15. Мой Ягуар XKR SGT уже ждет меня. Я ныряю в салон, и тут приходит сообщение от Кабира. Встреча с профессором Иэном Корнуэллом, который дежурил в ночь кражи картин, тогда он был стажером и подрабатывал по ночам охранником, состоится где-то через час. Кабир не посвятил Корнуэлла в подробности, сказав лишь, что один из Локвудов пожелал встретиться с ним. Прекрасно. Кабир передает точное местонахождение кабинета Корнуэлла в Хаверфорде. Робертс Холл. Это место мне знакомо. Выезжая за ворота Локвуда, я звоню Патрише. Она отвечает сразу же. «Что нового?» «На сей раз без традиционного излагайте». «Я нервничаю. Так у тебя есть новости?» «Где ты сейчас?» «Дома. Подъеду через 10 минут». Моя двоюродная сестра живет в том же доме, где убили ее отца и откуда ее похитили. Это очень скромный коттедж в стиле Кейп-Код, стоящий в самом конце тупика. Она разведена и имеет совместную опеку над своим 10-летним сыном Генри. Забавно, что нынче Генри живет у ее бывшего мужа, известного нейрохирурга с подходящим именем Дон Квест. Как ни банально это звучит, но смыслом жизни Патриши является ее работа. Замечу, что банальности существуют не просто так, на то есть свои причины. Сеть приютов Абиона, которыми руководит сестра, заставляет ее почти постоянно находиться в разъездах по всему миру, произносить речи и собирать деньги. Патриша сама предложила бывшему мужу столь необычное соглашение о совместной опеке, чтобы местные напыщенные моралисты заткнулись. Тем самым она лишила их вожделенного повода обвинить ее в пренебрежении материнскими обязанностями. Когда я подкатываю к проезду, Патриша стоит на гравийной дорожке вместе со своей матерью Алиной, доводящейся мне теткой по дяде. Обе выглядят почти одинаково. Обе завораживающе красивы и больше похожи на сестер, чем на мать и дочь. В 70-е годы прошлого века дядя Олдрич, приверженец прогрессивных взглядов в нашей довольно консервативной семье, бросил колледж и провел 3 года в Южной Америке, занимаясь благотворительной работой и фотожурналистикой. Время массовых поездок для волонтерской работы за границей, столь популярных у нынешней студенческой молодежи, настало позже. Да и условия были пожестче тех, в которых работает нынешний изнеженный молодняк. Дядя Олдрич, с рождения окруженный роскошью и привилегиями Локвуда, обрадовался возможности отринуть прошлое и пожить среди беднейших слоев населения, где условия жизни отличались крайней суровостью. Он многому научился, его взгляды стали более зрелыми. Во всяком случае, так повествует семейная легенда. Финансовые возможности семьи позволили ему открыть школу в Форталезе, одной из беднейших частей Бразилии. Эта школа существует и поныне. В память о дяде она теперь называется Академией Олдрича. Там, в новой форталезской школе, дядя Олдрич встретил юную воспитательницу детского сада Алину и влюбился. Дяде Олдричу тогда было 24, Алине всего 20. Год спустя они приехали в Филадельфию уже как муж и жена. Их поженил шаман амазонского племени Яномами. Нельзя сказать, чтобы семейство Локвуд обрадовалось новой родственнице, однако дядя Олдрич оформил брак с Алиной и по американскому закону. Вскоре на свет появилась Патриша. Я вылезаю из машины. Тетя Алина подходит ко мне. Патриша качает головой, предупреждая, чтобы при матери я ничего не рассказывал. Я отвечаю едва заметным кивком. «Здравствуй, Вин!» Алина обнимает меня. «Здравствуй, тетя Алина. Давненько я тебя не видела». Это она в тот страшный вечер обнаружила тело мужа в холле дома. Она же позвонила в службу 911. Я слышал запись ее звонка. Алина в шоке. Ее голос звучит истерично. Она то и дело переходит на португальский и постоянно выкрикивает имя Олдрича, словно надеялась его оживить. Делая звонок, Алина еще не знала, что ее 18-летнюю дочь похитили. Только потом она поняла, что бездыханное тело мужа было лишь началом цепи кошмаров. Я часто удивлялся, как Алина все это выдержала. Здесь у нее не было ни родных, ни настоящих друзей. Ее решение поехать поздно вечером за покупками полиция, естественно, сочла подозрительным. Когда Патриша не вернулась домой, поползли слухи, будто Алина прикончила и свою дочь, а тело спрятала. Другие считали, что Патриша тоже в этом участвовала и после убийства отца спряталась. Люди охотно верят в подобные слухи. Они склонны верить, что такие трагедии не происходят беспричинно, что часть вины лежит на жертве, а хаотичность событий подчиняется определенному плану. Следовательно, с ними самими этого никогда не случится. Нас успокаивает мысль о контроле над событиями, хотя мы ничего не контролируем. Как часто говорит Майрон, «Хочешь насмешить Бога? Расскажи ему о своих планах». «Я знаю, вам нужно поговорить наедине». В голосе Алины по-прежнему улавливается португальский акцент. «Пойду прогуляюсь». Алина широким шагом удаляется. На ней спортивные брюки, облегающая спортивная майка из лайкры и кроссовки. Я провожаю Алину взглядом, восхищаясь ее фигурой. Патриша подходит ко мне. «Пялишься на мою мамочку? Она еще и моя тетка». «Это не ответ». Я целую сестру в щеку, и мы входим в холл, где убили ее отца. Мы оба не суеверные, потому не боимся неудач, призраков и прочей чепухи, заставляющей людей держаться подальше от таких мест. Меня интересует нечто более конкретное — воспоминания. Патриша живет здесь одна. Она видела, как на этом месте убили ее отца. Разве это не основание, чтобы сторониться холла? Когда-то давно я задавал ей такой вопрос. Она ответила: «Мне нужны эти воспоминания, они меня стимулируют». Преданность делу, которым она занимается, порой кажется маниакальной, но это можно сказать о любых достойных начинаниях. Патриша и созданные ею Абиона творят добро. Всерьез. Я хорошо знаю ее работу и оказываю сестре поддержку. Я рассказываю ей обо всем, что сумел узнать. Одна стена холла превращена в своеобразный мемориал, посвященный отцу Патриши. Дядя Олдрич весьма серьезно относился к фотоискусству. Я мало разбираюсь в критериях оценки этого жанра, но дядины снимки считаются профессиональными и талантливыми. Стена густо увешана рамками с черно-белыми фотографиями, в основном сделанными в долгий период его пребывания в Южной Америке. Тематика снимков разная — пейзажи, городские сценки, индейские племена. Довершая описание этого святилища, скажу, что рамки с фотографиями окружают единственную полку, где стоит всего один предмет — любимый фотоаппарат дяди Олдрича. Немецкий Rolleiflex прямоугольной формы и с двумя объективами. Снимая таким аппаратом, его не подносят глазам, а держат на уровне груди. Вспоминая Олдрича, я отчетливее всего вижу его с Rolleiflex'ом. Надо сказать, что даже в дни дядиной молодости этот фотоаппарат считался безнадежно устаревшим. Помню, с каким вниманием дядя делал портреты членов семьи и виды поместья. Но об этом я уже говорил. «И каков наш следующий шаг?» — выслушав меня, спрашивает Патриша. «Хочу поговорить с бывшим ночным охранником в Хаверфорде. Во время ограбления его связали». «Зачем?» — хмурится она. «Между кражей в Хаверфорде и тем, что случилось в этом помещении, есть какая-то связь. Нужно вернуться в прошлое и проанализировать события». «Пожалуй, в этом есть логика». Судя по голосу, Патриша сомневается. Я спрашиваю, почему. «Я никогда не стремилась оставить случившееся целиком в прошлом», говорит она, тщательно взвешивая каждое слово. «Но с годами мне удалось перенаправить энергию трагедии». Я подтверждаю, что так оно и есть. «И ты даже не хочешь узнать правду?» — спрашиваю я, сознавая излишнюю мелодраматичность своих слов. «Конечно же, мне любопытно. Я всегда хотела справедливости, но...» Она замолкает, не договорив. «Интересно», — произношу я. «Что?» «Мой отец тоже хочет, чтобы я перестал в этом копаться». «Да ну тебя, Вин, я ведь не прошу тебя перестать!» Затем, подумав, она добавляет. «Твой отец забеспокоился, что все это не лучшим образом отразится на семье. Извечная причина его беспокойства. И потому ты приехал сюда. Я приехал тебя повидать и узнать, почему наши отцы рассорились. Ты спрашивал у отца? Он не захотел рассказывать. А с чего ты решил, что я знаю?» Я смотрел на нее в упор. «Сестрица, ты увиливаешь». Она отворачивается, идет к раздвижной стеклянной двери и смотрит на задний двор. «Не понимаю, какое отношение все это имеет к нынешней реальности?» «Как здорово», — говорю я. «Что?» «Увиливания продолжаются». «Не будь идиотом. Я жду». Помнишь мои прекрасные 16? Я помню. В Локвуде это было пышное празднество, хотя и обставленное со вкусом. Что значит со вкусом? Наши друзья из числа новоришей пытались переплюнуть друг друга дорогими машинами, модными рок-группами, сафари в экзотических местах, знакомствами со знаменитостями и просьбами «Сэр, покажите мне самое лучшее». Однако Патриша собрала лишь ближайших подруг для непритязательного вечера на лужайке Локвуда. «Мы решили заночевать», — говорит она, — «в палатках у пруда. Нас было 8. Я мысленно переношусь в тот вечер. Я был только на обеде, после чего парней выпроводили. Я вернулся в дом. Больше всего мне запомнилась симпатичная девушка по имени Бэбс Стелман. Она была в числе приглашенных. Кто-то шепнул мне, что она неровно дышит ко мне. Естественно, я попытался, как тогда говорили, сравнять счет. Нам с Бэбс удалось улизнуть и спрятаться за деревом. Помню, как я сунул руку ей под свитер, хотя она остановила мои дальнейшие поползновения, произнеся фразу, всегда поражавшую меня своей парадоксальностью. «Вин, ты мне всерьез нравишься». «Девчонки раздевались в беседке», — продолжает Патриша и опускает голову. «И твой отец...» «Вин, он был неправ. Нужно, чтобы ты это знал. Но твой отец обвинил моего в том, что он подглядывал за нами из окна». Я замираю на месте, едва веря своим ушам. «Ты можешь это повторить?» «И кто теперь увиливает?» — почти улыбаясь, спрашивает Патриша. «По твоим словам, мой отец обвинил твоего в вуайеризме?» «Да, именно это я хочу сказать». «Мой отец не стал бы бросаться беспочвенными обвинениями». «Согласна, не стал бы. Ты помнишь Эшли Райт?» «Вспоминаю, но смутно». «Она была в твоей команде по хоккею на траве?» Патриша кивает. «У Эшли вдруг испортилось настроение. Мы стали допытываться, в чем дело, а она молчит. Потом начала кричать, что хочет домой. Это нас еще больше удивило. Словом, родители приехали за ней и увезли. Вернувшись домой, Эшли рассказала отцу, что видела, как мой отец подсматривал из окна, когда она разделась догола. Отец Эшли отправился к твоему отцу. Твой потребовал у моего объяснений. Посыпались искры. Мой отец отрицал, твой напирал. С тех пор трещина между ними только ширилась. Эта история разбередила множество старых ран». Я обдумываю услышанное и говорю: «Эшли Райт, что ты имеешь в виду? А вдруг она соврала?» Патриша открывает рот, закрывает, снова открывает. «Вин, какая разница? Столько лет прошло». В ее вопросе есть резон. «Ты знаешь, где она живет сейчас?» «Эшли Райт?» У Патриши бледнеет лицо. «Хоть убей, не знаю. Ты что, собрался с ней говорить? Вин, ты серьезно? Предположим, мой отец был, если брать наихудший сценарий, извращенцем, подглядывавшим за 16-летними девицами. Но что это изменит сейчас?» Еще один резонный довод. «Куда меня это заведет? Убийство дяди Олдрича и похищение Патриши случились через 2 года после того. Вижу полное отсутствие взаимосвязи. И тем не менее. Вин!» Я смотрю на сестру. Глаза Патриши устремлены на стену с фотографиями и полочкой, где стоит фотоаппарат. «Мне ужасно недостает отца. Я хочу справедливости. Одно то, что злодей, причинивший зло мне и всем остальным девочкам, мог и дальше творить злодеяния, эта мысль более 20 лет не давала мне покоя. Я жду. Но теперь все указывает на то, что убийство отца и мое похищение — дело рук Рая Стросса, согласен? Если да, стоит ли нам вытаскивать все это на поверхность?» И вновь она рассуждает, как мой отец. Я молча киваю. «Что?» — спрашивает Патриша. «Ты хочешь, чтобы все это исчезло из твоей жизни?» — говорю я. «Естественно, хочу. Но оно не исчезнет». Я напоминаю ей, что через несколько часов весь мир узнает о смерти Рая Стросса и причастности шестерки с Джейн-стрит к похищению картины Вермеера. А потом ФБР вплотную займется вопросом о том, как у Стросса оказался мой чемодан, от которого подтянутся ниточки к Патрише. Я говорю ей об этом и вижу, насколько удручают ее мои слова. Патриша подходит ко мне и плюхается на диван. Я знаю, что будет дальше. И просто нужно время, чтобы все это обмозговать. «Мне удалось вернуться домой», — наконец говорит она. «Я никогда не смогу это забыть». Патриша начинает грызть ноготь большого пальца. Привычка, которую я помню по нашему детству. «Мне удалось вернуться домой», — повторяет она. «А те девчонки уже никогда не вернутся. Некоторые... Мы так и не нашли их тел». Она смотрит на меня, но что я могу добавить к ее словам? «Я сделала целью своей жизни помощь детям и подросткам, попавшим в беду, а теперь сама прячусь в темном углу. Я воспринимаю это как просьбу сказать что-то утешительное, что-то вроде «понимаю» или «все нормально». Вместо этого я смотрю на часы, прикидывая, сколько времени займет поездка до Хаверфордского колледжа. Мне надо ехать. Пока сестра провожает меня к машине, я вижу, что она снова грызет ноготь. «Ты чего?» — спрашиваю я. «Никогда не думала, что это важно, и до сих пор не думаю». «Но», — подсказываю я, усаживаясь за руль, «но ты продолжаешь упирать на размолвку между нашими отцами». «И что? Ты думаешь, она имеет какое-то отношение ко всем прочим событиям?» «Поправка. Я не знаю, имеет ли. Я не знаю, имеет ли отношение и все остальное, что мы пытаемся ворошить. Так меня учили вести расследование. Ты задаешь вопросы. Ты движешься ощупью и, бывает, на что-то натыкаешься». У них состоялся последний разговор. «У кого?» «У наших отцов. Здесь, в этом доме». «Когда?» Патриша отводит руку в сторону, чтобы снова не грызть ноготь. «За сутки до смерти моего отца».